Услужливый приказчик по деревням и селам пустил слух. Капитанде строит избу, соберет ребят малых в ту избу и почнет антихристовы клейма класть. Вот оно как! Бабы от страшных вестей выли в голос, не хотели отдавать ребят в школу. В лесной глухомании среди скал у реки Чусовой бородатый киржак-рудознатец напал на медные руды. Капитан Татищев обрадовался, принял рудознатца приветливо и, не мешкая, на другой день отправился в горы. Место капитану понравилось. С гор открывался далекий простор, внизу серебрилась быстрая Чусовая, невдалеке шумел бор, Татищев заметил — руды были богатые. Рудокопщика наградили, отпустили с миром. Через неделю из Уктузского завода капитан прислал рабочую артель. Из смоляной сосны срубили бараки, пробили в горах шахту и стали добывать руду. Рабочие трудились от темна до темна, наломили горы руды. Капитан помышлял сплавить руду по Чусовой на завод, но тут приключилось непредвиденная беда. Темной ночью варнак Щука привел демидовскую ватагу и захватил шахту. Ватажники связали приказчику на спине руки, усадили его на чалую кобыленку и погнали в лес. Щука объявил рудокопщикам. Голос его был зол, вид свиреп, в руках плеть. «Руды тут демидовские! Кто дозволил рушить их? Попомните, кто супротив Демидовых идет, повяжем да бросим в Чусовую. Кто по добру желает под высокую руку Демидова, а кто не хочет, тому батаги припасены». Работные, потупив глаза, молчали. Чубатый ватажник пригрозил: «Аль пороть! Скидай портки!» Работные тяжело дышали, были потны. Портки до рубахи на них рваные, бороды лохматые. Вперед вышел рослый дядька, он сжал кулаки. «Вот что, не грози и плеть убери! Что приказчика в бор угнали, спасибо! Сами думали в Чусовую его пометать! А на кого нам робить, все равно, хошь на беса, можно и на Демида!» Щука, глядя на горщика, позавидовал. «Эки здоровущ, дьявол!» — крикнул работным. «Ну так рубите! А жратва будет! Хлебушка да портки доставим! Вот оно как! У Демидова!» Стоял мутный рассвет, от Чусовой поднимался туман, холодил тело. Мужики, почесываясь, нехотя опускались в шахту. Несколько дней крутил Татищевский приказчик по Чищевым да гиблым местам. Чалая кобыленка притомилась, дороги не было, донимали комары и гнус, а ночью пугал филин. В одно утро киржатские скитники увидали у ручья подохшую кобылу, а подле нее лежал неизвестный человек. Растолкали и дознались, кто он. Скитники и проводили приказчика до Уктуса. Татищев в эту пору расхаживал по конторе и диктовал писчику доношение в Санкт-Петербург. Перо у писчика трещало, брызгало, он то и дело сажал на грамоту чернильные кляксы, и когда капитан поворачивался спиной, писчик проворно слизывал кляксы языком. Дверь распахнулась, в контору ввалился приказчик. Татищев изумился, лицо заводского опухло в ссадинах. Приказчик пошатывался, взор его был мутен. Капитан остановился посреди горницы, сдвинул брови. Не как хмельного нахлестался. — Не довелось, господин капитан, — твердым голосом отозвался приказчик. — Беда стряслась. — Неужто шахта обрушилась? — взволновался Татищев, кивнул головой. — Садись. — Крепили плохо. Приказчик скинул шапку, сел на порог и опустил голову. Не шахта обрушилась, а демидовские варнаки рудник забрали. А меня, оттоль, выгнали. Худое желтое лицо Татищева вытянулось. Он с минуту молчал, потом скрипучим голосом спросил. — Не пойму что-то. Рудник казенный. А Демидов тут при чем? Приказчик криво усмехнулся. — При том самом, при руднике, при ком сила, при том и рудник. Капитан круто повернулся, забегал по горнице. Не может этого быть! Где это видано? Государевы рудники разорять! — У нас видано! У нас на камне так! — приказчик уныло почесал затылок. Эписчик юрким глазом поглядел на него, неприметно ухмыльнулся. — Эх, добро, разделали! Катищев неугомонно бегал по комнате. Неприятная весть задела капитана за живое. Догадки сменяли одна другую. Не может этого быть. Ошибка вышла. Должно не знали, что рудник казенный. Кто пошел бы? Не знают, с кем дело имеют. «Пиши!» — крикнул он писчику. «Пиши! Об этом надо самому государю донести». Писчик выхватил из-за уха свежее гусиное перо, макнул в чернильницу и стал быстро писать.